Глава 22. 3 октября 1942 года. Декретное время 9 часов 4 минуты. Западные скаты высоты 135,4, три кургана, батарея полковушек. Николай Иванович Белов, бывший поручик царской армии, своим личным примером доказал, что бывших офицеров не бывает. Пусть сам термин «офицер» в Красной армии сейчас не в ходу, но в августе прошлого года 46-летний преподаватель физики и математики с простой сельской школы лично явился в военкомат с просьбой вновь принять его в ряды славной РККА. Почему вновь? Да потому что, как и многие молодые офицеры русской императорской армии, он вначале с радостью встретил революцию 1917 года, а после с еще большим воодушевлением поддержал новую советскую власть, начавшую наводить в стране порядок после развала, устроенного правительством Керенского. И в начале 1918 года обнаружил себя в качестве красного офицера. Понятие не прижилось и вскоре было заменено на военспец. В артиллерии, вновь формируемой большевиками армии. Время было очень непростое во всех смыслах. Николай Иванович, происходящий родом из простых мещан, в 1915-м закончил трехгодичный курс Михайловского артиллерийского училища. Поступил в 1912-м, естественно, не застав ускоренной 8-месячной программы для прапорщиков, и в звании подпоручика прибыл на Северный фронт. Патриотический подъем в стране, зародившийся под знаменем помощи братушкам-сербам и борьбы с дутой германской военщиной, весь 1914 год крепко держался на славных победах русского оружия. Началось все с Гумбинин-Гальдапского сражения, где Рененкампф разбил фон Притвица, нанеся первое поражение кайзеровской армии. А ведь она считалась едва ли не лучшей в мире. Последующая трагедия Мазурских болот была вскоре забыта благодаря плеяде бесчисленных успехов в боях с австрийцами и возвращением червленой Руси. И в Польше досталось немцам, потерпевшим поражение в Варшавской, Ивангородской и Лодзинской операциях. О подвиге на Кавказе солдат генерала Юденича, сражавшихся с гораздо более многочисленной османской армией, реорганизованной с помощью кайзеровских же военных специалистов, казались и вовсе само собой разумеющимися. Но патриотическое ликование быстро смылось подпоручика Белова, когда он сам оказался на фронте. Весь трагизм состоял в том, что его прибытие на поле боя совпало с начавшимися в войсках снарядным голодом. И можно сколь угодно рассуждать о том, что генералитет всех армий и участниц конфликта просчитался со сроками войны, не сумев предугадать позиционный характер будущих боевых действий. Что снарядный голод коснулся и немцев, и французов, и англичан. То союзники по Антанте в очередной раз предали русских, забрав готовые, оплаченные золотом боеприпасы для нужд собственных армий. Что по какой-то причине русская военная промышленность не могла обеспечить потребность собственной артиллерии в снарядах в 1915-м, но наверстала свое в 1916-м и 1917-м. Обо всем этом можно неспешно рассуждать дома, сидя у камина с бокалом вина или чашкой горячего кофе в руках. Рассуждать можно, пока ты далек от окопов, которые немцы безнаказанно расстреливают, а у тебя ответит всего 3-4 снаряда на орудие. На фронте было тошно от того, что ты не можешь ответить врагу. И еще страшно, и холодно, и голодно, и вши замучили. Слишком резким был переход от патриотического угара, кружащего голову почище крепленого вина, к отрезвляющей действительности военной катастрофы 1915 года. И хотя воевал подпоручик Белов со всем возможным усердием, стараясь послать считанные снаряды своих орудий с особой меткостью, нередко лично становясь к прицелам, это не мешало ему прислушиваться к крамольным мыслям, озвученным другими молодыми офицерами. Вчерашние гимназисты и студенты, в среде которых революционные идеи были крайне популярны, производились в прапорщики по ускоренным программам, заменяя выбывших до того в боях кадровых офицеров. И если в 1914-м на фоне побед русской императорской армии их слова не находили ровным счетом никакой поддержки, то в год Великого Отступления они стали чрезвычайно популярны. Надо признать, что у царской России было много внутренних проблем, начиная от совершенно несправедливого разделения по социальным классам и заканчивая поголовной продажностью что гражданских, что военных чиновников. Воровали все, воровали широко и с размахом, что наглядно сказывалось и в окопах, когда до солдат не доходили положенные пайки или требуемые по сезону обмундирования, теплые вещи той же зимой. Снарядный голод также списывался на воровство чинуш, особенно после того, как сдали Новогеоргиевскую крепость, на складах которой оставалось более миллиона снарядов. В войсках ширились слухи о предательстве немецких генералов на русской службе, хотя тот же Новогеоргиевск сдал русак-бобырь. о том, что Ренненкампф специально не пришел на помощь Самсонову в августе 1914-го. А среди офицеров ползли мерзкие и пошлые сплетни о царице и Распутине, открыто вмешивающемся в управление государством. Рассуждали также о том, что брат Александра Федоровна служит в кайзеровской армии, что она сама есть первая предательница, а государь не видит дальше собственного носа. Собственно, практически все это было ложью, но Эрнст Людвиг, герцог Гессенский, действительно имел генеральский чин и служил в генеральном штабе Вильгельма, что и порождало подозрения. В годы обучения в училище фигура императора для Николая Ивановича была едва ли не священной. Он даже мечтал о собственной славной гибели, но чтобы о ней обязательно узнал сам государь и отметил бы подвиг подпоручика Белова. Однако же отрезвляющие месяцы, проведенные на войне, стряхнули золотую мишуру с романтического образа царя, и все чаще именно Николай II представлялся многим, в том числе подпоручику, источником всех бед России. Справедливы ли были эти рассуждения? Сегодня бывший офицер царской армии ясно осознавал, что один человек просто физически не может вникнуть во все проблемы в стране, что очень многое, да практически все, зависит от исполнителей на местах. Как, например, с той же коллективизацией, обернувшейся страшным голодом из-за дуболомов, старательно забивших большую часть скота и допустивших порчу зерна. Но в 1915-м юношеский максимализм в сущности еще совсем молодого мужчины, очень остро реагирующего на несправедливость, которой было полно что в армии, что в гражданском обществе империи, привел молодого человека в лагерь революционеров. В конце концов, еще свежи были воспоминания об учебе в Михайловском училище, исконно-дворянском, где отпрыски старых благородных фамилий демонстративно воротили нос от простого юноши из мещан. Ранее это казалось нормой, с которой приходилось мириться, но на фронте представлялось преступным пережитком. 16-й год стал годом отдушины. Вновь череда победы на Кавказе и в Галиции. Офицерам Юго-Западного фронта, участникам Брусиловского прорыва завидовали офицеры со всей армии. Однако положение что на Центральном, что на Северном фронтах было не из лучших. Неплохо начавшаяся Нарочская операция по итогам обернулась лишь большими потерями. Зато выручили французов и англичан, рубившихся под Верденом, тех самых союзников, предавших русских в 15-м. Успел неплохо повоевать и подпоручик Белов, пока не был ранен, а попав в госпиталь, Николай был дико удивлен тому, что в тылу продолжается едва ли не довоенная жизнь без каких-либо ограничений. Более того, ожидая к себе какого-то особенно уважительного отношения как к фронтовику, поручик его не нашел, что ожесточило его еще и сильнее. Возвращение на фронт, длительные позиционные бои, присвоение очередного звания и ордена святого Станислава третьей степени с мечами, одного из самых массовых в армии, за Нарочскую операцию. До войны юнкер Белов счел бы достигнутый серьезным успехом, но то был зеленый юнкер, а не циник, ветеран, хлебнувший лихо полной мерой. Правда, в начале 1917-го в войсках поползли упорные слухи о скором и решительном наступлении. Велась и активная подготовка к оному. К примеру, артиллерию стягивали к местам будущих прорывов, накапливались резервы, завезли большое количество снарядов. Начавшиеся приготовления встряхнули армейское болотце Северного фронта. Хотя Николай Иванович не сильно верил в скорую победу, ожидая успехов только у активного Брусилова, да, пожалуй, еще на Кавказе, он все же некоторое время забыл о своих революционных взглядах. Однако грянувшие затем февральские события и последующие отречения царя расставили все по своим местам. Как офицер, поручик Белов был свободен от присяги императору, а как гражданин новой свободной России – мечтал о переменах и с радостью принял падение царизма. Ему было невдомек, что пришедшие к власти думские либеральные заговорщики спонсировались на деньги все тех же британцев и французов. Ведь последние не желали выполнять договоренности, заключенных с Николаем II по Черноморским проливам, не желали видеть Россию в числе одной из основных победительниц в войне. И потому им было очень удобно, чтобы монархия в стране пала, но при этом русские продолжили бы войну, оттягивая на себя хотя бы часть немецких сил. Так вот, эти предатели постарались как можно быстрее забрать у генералов-заговорщиков их главный ресурс – солдат. Ведь генерал-то во главе с штаба Алексеева мечтали всего лишь заменить Николая II на его дядю Николая Николаевича, и потому лишили государя поддержки армии в роковой час. На падение монархии они не рассчитывали и запросто могли задавить петроградский мятеж войсками без всяких сантиментов и присущей отрекшемуся государю мягкости. Вот приказом номер один Временное правительство и переподчинило армию лояльным солдатским комитетам, передав под их контроль все оружие. Ну и понеслось. Быстро разлагающаяся солдатня в кратчайшие сроки перестала подчиняться командам, отказывалась воевать, а вскоре начались избиения бывших командиров и, наконец, их убийства. Правда, вначале под раздачу попадали в основном старшие офицеры, которые дистанцировались от солдатской массы и нередко были к ним излишне строги и несправедливы. Но как только толпа почуяла кровь, самосуд над любым из офицеров стал возможен по любому, даже надуманному поводу. А тут еще с тыла пошли вести о том, что разгулявшиеся в городах уголовники и дезертиры открыто грабят людей. И не только купцов и дворян, но и все тех же мещан, забирая последние драгоценности, деньги и еду. Что поделать? Так плохо и несправедливо работавшая государственная машина Российской империи все же обеспечила какой-никакой порядок. А вот временному правительству возрождать полицию было как-то не с руки. В итоге почувствовавшие безнаказанность мародеры, ядром шаек которых были матерые уголовники, грабили всех без разбора. Пытавшихся при этом сопротивляться мужчин, в основном не имеющих оружия, могли избить до полусмерти, могли просто убить. А молодые женщины, девушки и даже девочки нередко становились жертвами гнусного скотского насилия. Поручик Белов, у которого в маленьком торжке остались престарелые родители, две младшенькие девушки и сестры, в один прекрасный день спорол с плеч погоны, выменял добротную форму из хорошего сукна на грязные крестьянские тряпки, да и двинулся домой, спрятав в карман офицерский наган с запасом патронов. Мысли про офицерское достоинство и попрание чести он старательно гнал из головы. Револьвер дважды спас Белову жизнь. За время его путешествия дома ему повезло. Он застал родных живыми и невредимыми. Все же маленький патриархальный торжок — это вам не Питер, не Москва и даже не соседская купеческая Тверь, где грабежи вовсю процветали. Приход к власти большевиков ознаменовался наведением порядка на местах. Начала функционировать милиция, местные органы власти, стал стихать бандитский беспредел. Дезертиров принялись сгонять обратно в армию, укрепляя дисциплину расстрельными методами. Московское выступление юнкеров вызвало у Николая Ивановича лишь злую усмешку. За кого дрались, за кого гибли эти юнцы? Неужто за Керенского и Временное правительство? Тех самых, кто собственными руками развалил армию и дал старт всеобщему хаосу? Ну уж дудки. Сам Белов желал начать службу в милиции, так как за время возвращения домой он насмотрелся и наслушался всякого. И заодно загорелся дикой ненавистью к налетчикам, к тем, кто грабил, насиловал и убивал беззащитные семьи воинов, продолжавших честно исполнять солдатский долг на фронте. Но в наспех открытом отделе милиции, узнав биографию поручика, перенаправили его перспективного кандидата в армию. Немного подумав, Николай Иванович решил восстановиться на службе. Лучше бы он этого не делал. Грянувшая гражданская война ошеломила его своей неприглядной жестокостью, равнодушием к простым людям, зверствами с обеих сторон. Но особенно со стороны РКК, в которой служила куча легионеров типа китайцев, латышей и даже венгров. Пришлым было плевать на беды простых людей, у них не было затаенной жалости к своим, оказавшимся по ту сторону фронта. Идеальные безжалостные каратели. В отдельных городах ВЧК работала как конвейер. Расправляясь с неблагонадежным элементом, чекисты расстреливали людей сотнями, а эксгумированные позже трупы имели следы безжалостных пыток. Жертвам вырезали половые органы, сдирали кожу, скальпировали. Самого Белова ошеломили расправы над священниками. Одного из них, уже мертвого, он увидел прибитым гвоздями к вратам церкви, а другого зарубили в его присутствии перед беснующейся толпой. Батюшка не отрекся от Бога, не сказал вслух, что Господа нет. Военспец с расширенными от ужаса глазами смотрел на казнь и уже невольно потянулся к кобуре с револьвером, а потом поймал смеющийся взгляд своего комиссара-латыша Янсенса. Тот следил за Николаем с едкой улыбкой и одновременно с вызовом, сжимая в руках вороненый германский маузер. И колеблющийся Белов вдруг подумал о семье и о том, что папа он уже не спасет, зато сам погибнет однозначно. Да еще и семье достанется за измену. После чего круто развернулся на каблуках и покинул площадь перед храмом, ставшую в одночасье лобным местом. Воевать Николаю Ивановичу пришлось и с английскими интервентами на севере, и с финскими националистами, устроившими резню русского населения, и с войсками Юденича, практически взявшими Петроград. Того самого Юденича, не знавшего поражения от турок, да и колыбель революции он практически занял. Ему банально не хватило людей, в то время как группировку красных очень быстро пополняли войсками, перебрасывая их по железной дороге. Кстати, в РКК служило очень много царских офицеров, в процентном соотношении их было больше, чем в белом движении. Получается, одним из них стал и Николай Иванович, в недавнем прошлом романтичный юнкер, мечтавший умереть за государя. И хотя был момент, когда Белов уже практически решился перебежать, в конечном итоге он возблагодарил судьбу за то, что не решился, что остался на родине, что не разделил участь обнищавших, голодных оборванцев, коими стали офицеры Северо-Западной армии Юденича, треть которых посадили в эстонские концлагеря, а прочих просто выгнали из страны. Еще дважды раненый Николай Иванович сумел демобилизоваться из РККА и подался в сельскую глубинку искать успокоение истерзанной душе. Он никогда особенно не верил в Бога, хотя до революции посещал исправно службы, так было принято. Не верил и после нее, он и не хотел верить, даже боялся верить. Точнее, боялся задумываться о том, что же сделает Господь с людьми за все то зло, что они натворили во время гражданской. Но годы шли, а кары небесной все не было. Белов встретил Машу, так же, как и он, устроившуюся учительницей в деревенской школе, и крепко влюбился в свое золотовласое чудо с пушистыми ресницами и задорным смехом. Маша подарила ему двух сыновей, старшего в 21-м и младшего в 23-м, а затем и умницу дочку, и все было вроде хорошо. Старший сын, Федя, пошел по стопам отца, стал красным командиром, артиллеристом, отличился в финской кампании. Он служил под Брестом и пропал без вести в первые дни войны. А младшего, Сережу, как раз призвали в армию весной 41-го. Похоронка нашла родителей в августе. Сын, желавший стать учителем истории, воевал как мог и честно погиб на Украине. Получив похоронку, Николай Иванович, никого не слушая, бросился в военкомат и престарелого мужчину, бывшего военспеца с полным профильным артиллерийским образованием, тут же взяли, не дав даже времени проститься с родными. Белову присвоили звание младшего лейтенанта и новоиспеченный командир орудия, а позже и батареи. Успел повоевать под Смоленском, затем сражался под Тверью, точнее Калининым. Считай родные места. Поначалу старый артиллерист буквально искал смерти, проявляя в боях безрассудную отвагу, чем заслужил уважение командиров и ненависть подчиненных, нередко гибнувших рядом с отчаявшимся стариком. Самого лейтенанта смерть до времени обходила стороной, а Николай Иванович вскоре одумался, стал воевать более расчетливо и грамотно, получил очередной кубик на петлице. Перед самым началом контрнаступления под Москвой Белов был ранен, в четвертый раз за жизнь. Думал, все, конец, а потом понял, что еще очень сильно хочет жить, хотя бы для Машки и Светки, единственного уцелевшего ребенка. Семья сумела бежать от наступающих на Калинин немцев и теперь жила у сестры в Торжке. Родные даже навестили Белова в госпитале, может, поэтому и выкарабкался. Ну а еще ему было немного интересно, чем все кончится. Когда дрались под Москвой, думал, все, конец, куда там великому отступлению 15-го года до катастрофы 41-го. Но ведь в отличие от прошлой войны, страна и народ держались, пусть последним напряжением сил, но держались. И вот громкая победа в Московской битве, первое серьезное поражение вермахта и его личный, пусть и не очень большой вклад в общее дело. Так что стоило еще пожить да повоевать, от души повоевать, со всем своим умением и знанием. Хотелось же, чтобы Светка замуж вышла за русского парня и жила в свободной от немцев России, пусть она теперь называлась советской. Все одно, родина. После выписки Николая Ивановича направили в 1186-й ИПТАП, формировавшийся под Сталинградом. Воевал лейтенант с новым дивизионным орудием УСВ, сражался в излучине Дона, выходил из окружения, снова дрался на подступах к городу, носящему имя вождя. Погибла большая часть полка, а уцелевших, быстро пополнив личным составом и имеющимся под рукой пушками, бросили в бой, поддерживать наступление 282-го полка на высоте 135,4. Потом 1186-й ИПТАП вновь пополнили, большую часть его передислоцировали к Мамаеву кургану. Но три батареи капитан Самсонов, годившийся Белову в сыновья, сумел каким-то хитрым маневром удержать при себе. Вчерашний бой прошел хорошо, даже очень. Недавно получивший третий кубик старший лейтенант, отлично знакомый со шрапнелью и по империалистической, и по гражданской, воевал грамотно. Выпустив несколько пристрелочных осколочных снарядов, он успешно накрыл германскую пехоту шрапнелью. Снаряды взрывались не слишком высоко над землей, примерно на 50 метрах, и многочисленные круглые пули не рассеивались, а подчистую выкашивали отделения наступающих короткими перебежками панцергренадер. Или кто там поддерживал атаку бронетехники. Целиком растратив небольшой запас шрапнельных и брезантных снарядов, двухорудийная батарея Белова едва ли не подчистую уничтожила пехотное сопровождение танков, сорвав немецкую атаку. Хороший был бой, хороший был и план на него, в отличие от того, что предложил капитан Самсонов на сегодня. Впрочем, Николай Иванович был умудрен жизнью, понимал, что такое молодость и стремительный взлет комполка, начавшего войну рядовым бойцом, а весной этого года только-только принявшего свой первый взвод. Такой не захочет слушать, не поймет, что ему говорят. Ну и пускай. Сражающийся уже в третьей войне старший лейтенант Белов сам знал, как правильно воевать. Нет, сложные батареи капитан придумал неплохо. Да и неглубокие ровики с покатым пандусом, по которому вполне можно выкатить наверх маленькую полковушку, вещь весьма интересная. Вот только весь орудие под 900 килограммов, и если один раз его вполне можно выкатить и закатить обратно, во второй раз расчет уже выбьется из сил. А третьего раза не будет. Это же не самоходка, быстро пушку не выкатишь, а фрицы, запомнив место, откуда по ним стреляли, спокойно дождутся очередного подъема. Что будет дальше, представить вполне легко. Комполка, неплохо придумавший со шрапнелью и пехотным прикрытием врага, не сумел догадаться, что эта тактика вполне может сработать и во второй раз. Действительно, зачем в холостую жечь бронебойные болванки, если можно от души долбануть осколочными снарядами по наступающим за бронемашинами гренадерам? Отсеки пехоту, и танки будут вынуждены тормозить, искать врага, а враг он вот, целая ложная батарея. И посреди нее два ровика, откуда полковушки смогут вести навесной огонь фактически с закрытых позиций, не рискуя вылезать наверх. Танковым экипажам придется катить прямо на батарею, чтобы раздавить обнаглевших артиллеристов. И вот тогда-то они подставят свои борта расчетом 45-х. Идеально же! Белов крепко рискнул, развернув свой наблюдательный пункт в небольшом окопчике примерно посередине между закрытыми огневыми позициями и чуть впереди их. С собой он взял угломер, артиллерийскую панораму, с третьего поврежденного взрывом авиабомбы орудия и коммутатор, два кабеля от которого ведут к обеим пушкам. Танкоопасные направления он определил с командирами орудий заранее, а сейчас спешно вымерял дирекционный угол и расстояние до пехоты, пошедшей в атаку вслед за панцирами. Последних, к слову, всего 12 штук. Было 15, но одна машина налетела на фугас, и длинноствольную модифицированную четверку буквально расколола пополам мощным взрывом. Еще два танка с поврежденной ходовой встали как вкопанные. То ли налетели на зарытые мины, то ли так хорошо отстрелялись самовары Игната Косухина. Очень дельного, кстати, минометчика. Наконец Николай Иванович закончил с расчетами и вызвал командиров орудий. «Ориентир 2, расстояние 2 километра, взрыватель осколочный, буссоль 45.00, уровень 20.00, прицел 56. По одному снаряду — огонь!» Не прошло и 20 секунд, как сзади грохнули оба орудия. И практически сразу Белов увидел вставшие посреди танков фонтанчики земли от разрывов гранат. Определив недолет 150 метров, старший лейтенант дал поправки на стрельбу. И в этот раз снаряды легли прямо перед наступающей пехотой. «Взрыватель осколочный, беглый, по готовности!» Началась стрельба. Первый выстрел, второй, третий. Каждое орудие успело выпустить по десятку снарядов, прежде чем германские наводчики обнаружили ложную батарею. За это время полковушки Николая Ивановича перенесли огонь вглубь порядков наступающей германской пехоты. И несмотря на то, что в этот раз противник терял гораздо меньше людей, чем вчера, отделение вражеских гренадер все равно вынужденно залегли. Замер еще один танк, налетевший на мину, а оставшиеся машины начали пока еще не точно стрелять по муляжам с коротких остановок, в то же время осторожно двинувшись в сторону позиции батареи. «Жарьте, голубчики, этих выродков! Это вам за Федьку, а это за Сережку!» Комбатор повторял имена сыновей при каждом взрыве осколочных снарядов, накрывавших ненавистных фашистов. То, что ответные гранаты рвались рядом, ломая дерево муляжей, его нисколько не смущало. Некоторое время спустя он дал новый ориентир, перенося огонь уже на панциры. Это подстегнуло замершие было за километр танки продолжить движение к ложной батарее, где расположились полковушки. Немцы наконец это поняли. А промедление стоило им еще одной замершей машины, чьи катки вмяло, а гусеницу порвало близким разрывом фугасного снаряда. С каждой секундой расстояние до панциров, ползущих вперед, сокращалось. 700 метров, 600, 500. Внезапно для фашистов огрызнулись огнем 45-ки, стреляющие из дзотов батареи 1. После первого залпа замерла одна тройка, поймавшая болванку в ходовую. После второго тормознула, словно налетев на стену, старая четверка с пушкой и окурком. Загорелась подбитая ранее тройка. Вставший танк — мертвый танк. И экипаж обездвиженного Т-4 познал это с третьим залпом, когда очередная бронебойная болванка прошила борт башни, вызвав мгновенный подрыв боеукладки. Остальные панциры развернулись лбом к дзотам и открыли частый ответный огонь. Семеро против трех, причем наводчик одной из новых троек сходу залепил осколочный снаряд в относительно небольшую амбразуру ближней огневой точки, разом выбив ее расчет. Но насладиться победой везучий, или все-таки невезучий, экипаж не смог. В бой вступила батарея 2. И оба орудия точно всадили болванки в правый борт и бензобак отличившийся, а после мгновенно вспыхнувшей тройки, стремительно равняя силы. Германский командир попытался среагировать, развернув половину уцелевших машин к новой опасности. Но он совершенно позабыл о полковушках, оставшихся в тылу. А зря. Николай Иванович пробежал от своего наблюдательного пункта до первого орудия со скоростью и поспешностью, более присущей юнкеру, каким он был 30 лет назад. По его приказу обе полковушки наконец-то выкатили из ровиков, и старший лейтенант, выпускник Михайловского артиллерийского училища, ветеран уже 3 войн, лично встал к панораме. Он очень хорошо целился, этот бывший поручик царской армии, а его отцовская боль требовала выхода в каждом бою. И сегодня ему очень не хватало чувства, когда ты лично ведешь бой, когда наводишь орудие в цель и нажимаешь на спуск. Первым же выстрелом Белов всадил бронебойную болванку в корму сильнейшей в немецкой группе длинноствольной четверки, проломив броню и что-то повредив в двигателе. Да, калиберные болванки-полковушки под углом 90 градусов пробивают всего 30 мм брони, да только толщина кормы корпуса Т-4 любой модификации составляет 20. Сделав поправку по красному трассеру, установленному в донце снаряда, вторую болванку он всадил точно под основание башни, заклинив ее. А затем еще дважды выстрелил в корму башни, методично добивая танк и экипаж. Спасаясь, немцы уже полезли сквозь люки наружу, но тут снаряд проломил круповскую броню и угодил в боеукладку. Фонтан огня ударил из открытого люка командирской башенки, выбросив наружу половину человеческого тела. А Николай Иванович, даже не глядя на горящий танк, уже наводил орудие на новую цель. Кампфгруппа была обречена.